Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. «А знаете, капитан, вот бы было здорово найти какой-нибудь клад, а потом оказаться с ним в прошлом, отправиться лет на 300 назад. Сколько всего можно было бы купить на эти деньги тогда, а?» «Но если бы тебе это и удалось, ты бы наверняка был очень разочарован и не знал бы, куда девать эти деньги». «Это почему же?» «Да потому что 300 лет назад люди в Акварии, да и во многих других странах, вообще не знали денег». «Да?» «Ты не поверишь, малыш, но в то время вместо золота и денег люди использовали... раковины». «Что?» «Ракушки, каури. В то время на них можно было купить все, что угодно». «И где же люди брали столько раковин?» «Нужно было нарубить пальмовых листьев и бросить их в воду недалеко от берега. Моллюски, которые живут в раковинах каури, приползали к листьям, чтобы поживиться чем-нибудь съедобным. Люди доставали их и раскладывали на солнце. Как только раковины обсыхали, можно было собирать их и бежать к ближайшему рынку покупать все, что вздумается». «Ничего себе! Но ведь получается, что тогда богачом мог стать каждый, кто нашел подходящий кусок пляжа». «Из-за участков берега, где можно было собирать ракушки, разгорались целые войны. Люди охраняли эти места днем и ночью, а в случае нападения сражались за них, как за самое дорогое». «Тогда я немного поменяю свои мечты». «Это как?» «Я видел, что в метрополии, в сувенирной лавке, за 2 монеты можно купить целый мешок ракушек каури. Я буду мечтать о том, чтобы отправиться в прошлое вот с таким мешком». «О да, тогда бы ты стал настоящим богачом и смог бы купить себе даже целый остров». «Да, например, вон тот, что показался впереди». «Ха, но тогда бы он назывался Остров Тима, а вовсе не... Сейчас посмотрю на карте. Бада Лупуши Навада». «Это что, 3 слова? «Нет, одно. Бада Лупуши Навада. Кто это, интересно знать, дает островам такие имена?» «Ладно, все равно нам нужно его посетить». «Конечно, командуйте, капитан». «Вперед на Бадулушу, Башалуду. Тьфу. В общем, полный вперед». «Есть полный вперед». «Ну вот он, остров Бадулупу, или как его там? Что мы тут видим? Ну, видим берег, рыбацкие лодки. Вдалеке видим деревню. Знаешь что, Тим? Попроси-ка ты у статуэтки Веловару какую-нибудь способность. Мне так будет спокойнее. Хорошо, капитан, я сейчас. Ага. Мы прибыли на остров Бадашу. В общем, остров с длинным названием. Пока нам ничто не угрожает, но на всякий случай, дух Веловару, дай мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты можешь брать то, что скрыто в море. Брать то, что скрыто? Непонятно. Что ж, надеюсь, это как-то поможет. Капитан, я все. Отлично. Смотри, видишь рыбака? Вон сидит на перевернутой лодке. Вот, пожалуй, у него-то и можно спросить про статуэтки. Конечно. Здравствуйте. Простите, пожалуйста, не могли бы вы нам помочь? Отчего же не помочь добрым людям? Вы ведь добрые люди, да? Ну, наверное, да. Меня зовут Тим, а это мой друг капитан Макнорт. И мы не делаем никому зла. А меня зовут Том. Вы и правда не похожи на злодеев. Ну, хорошо, а чем я могу вам помочь? Вы понимаете, мы ищем одну вещь. Она нужна нам, чтобы восстановить дома в моей деревне. Ее разрушил капитан пиратов Хромой Джек. Да, я слыхал про такого. Ну вот. Вот, мы путешествуем от острова к острову, чтобы собрать вместе все статуэтки Веловару и... Что ты сказал? Вело... Ты произнес запретное слово. Боги прогневаются на нас. Боги пошлют на наши головы шторм длиной в 7 лет. Уходите, уходите отсюда. Вы недобрые люди, и зря я вызвался помогать вам. Прочь! Погодите, я ничего не понимаю. Почему вы так боитесь этого слова? Уходи, уходи, демон. Я буду молиться богам ветра и воды целую неделю. И, может быть, они пощадят нас. Капитан, вы что-нибудь понимаете? Честно говоря, не совсем. И все это очень странно. Но, по крайней мере, мы теперь знаем, что это слово знакомо жителям острова. Веловару? О, нет! Ты опять произнес запретное слово! Зачем ты это делаешь? Ты хочешь навлечь на нас гнев богов? Стойте, Том, стойте! Я нечаянно обещаю вам, что больше не произнесу запретного слова. Вы только объясните нам, почему вы так его боитесь? Нельзя, нельзя произносить его, вспоминать о нем, даже думать об этом. Ну, погодите вы, Том, оглядитесь вокруг. Разве происходит что-нибудь ужасное? Небо чистое, ветер слабый, солнышко светит. Где же шторм, который вам обещали боги? Ну, я не знаю, но, может быть, он начнется чуть позже. Расскажите нам все, что вы знаете про запретное слово. А потом мы расскажем вам, что знаем мы. Мне кажется, здесь просто какое-то недоразумение. Хорошо, странники, слушайте. Много-много лет тому назад на нашем острове случилась беда. Над ним перестал дуть ветер совсем. Наши паруса бессильно болтались на мачтах, а люди страдали от голода. И тогда старейшины решили выбрать самых сильных мужчин, посадить их в лодку, дать в руки весла и отправить на поиски магического племени. Мой отец был в числе избранных. Магическое племя сжалилось над ними и подарило посланникам волшебную статуэтку. Мужчины вернулись обратно, духи дали им силу, и наши лодки смогли выходить в море без всякого ветра. Однажды ветер вернулся, и статуэтка стала ненужной. Люди постепенно забыли о ней, пока в один из дней она не попала в недобрые руки. Злой человек по имени Маркус выкрал ее из дома старейшины и получил невероятную силу. Он захотел стать пиратом и каждый день выходил в море, чтобы грабить корабли, проходящие мимо. Он смог собрать целую шайку разбойников, которые во всем помогали своему предводителю. Все награбленное они прятали здесь, на острове. И тогда жители острова решили остановить его. Магическая сила статуэтки действовала только пока светит солнце. Старейшины выбрали воинов, которые дождались заката и сразились с командой Маркуса. Битва была жестокой, но в конце концов они отняли у пиратов статуэтку. Все головорезы вместе со своим капитаном разбежались по другим островам, а волшебную фигурку было решено спрятать. Старейшины запретили даже вспоминать о ней, иначе на остров обрушатся кары богов. Послушайте, Том, статуэтка нужна нам, чтобы помочь людям. Если вы передадите ее нам, то... Вы с ума сошли? Как же я отдам вам статуэтку, если никто не знает, где она спрятана? Ну, может быть, стоит поискать? Погодите, Том. Вы сказали, что Маркус и его пираты привозили награбленные сюда, на остров. А что стало с этими сокровищами? Старейшины решили, что все эти богатства не могут принести никому счастья, и поэтому их бросили в море. Вон там, возле той скалы. Мне кажется, что волшебную статуэтку спрятали там же. Может быть, вы позволите нам поискать ее? Что ж, ищите. Если найдете, увезите ее как можно дальше. Обязательно, обещаем вам. Только, капитан, как же мы будем искать? Ведь никто из нас не сможет нырнуть на такую глубину. А как же твоя магическая сила? Статуэтка ведь дала ее тебе, а? Как же я мог забыть? Конечно! Ведь я могу, как там, взять то, что скрыто в море. Интересно, как же это работает? Может быть, протянуть руки к воде и попытаться поднять? Тим, у тебя получается! Из воды в воздух поднимаются какие-то сундуки, ящики. О, молодец, Тим! Это еще не все. Там есть что-то тяжелое. О, боги! Это целый корабль! Я и не знал, что судно Маркуса тоже затоплено здесь. Где-то тут, наверное, и спрятана статуэтка. Вот она, на палубе! Ну-ка, иди сюда! Она летит к нам! Тим, осторожнее, не разбей ее! Ловите, капитан! Том, не хотите получить что-нибудь из сокровищ Маркуса? Нет, не нужно! Эти сокровища наделали столько бед и могут принести еще больше! Ну, хорошо, тогда я верну их на место. Что, спасибо вам. Обещаю, что статуэтка простите, магическая статуэтка послужит только доброму делу. И вам спасибо, добрые люди. Отправляйтесь с миром. Прощайте. Счастливо. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.